«Идите-ка во двор, поиграйте», — велела она щенкам. Она забралась на самый верх соломенной кучи и прыгнула через перила в денник поросенку. «Послушай, бейб», — сказала она, — «тебе надо быть храбрым. Каждый должен расставаться с матерью. Все так взрослеют, так уж заведено. И со мной так было, когда мне было столько, сколько тебе. И мои щенки должны будут скоро со мной расстаться. Но я буду о тебе заботиться, если ты хочешь». Она лизнула его маленький пятачок теплым шершавым языком и помахала пышным хвостом. «Вот так. Хорошо?» — сказала она. Чуть позже фермер Хоггет пришел на конюшню вместе с женой показать свой приз. Они посмотрели через дверку денника и к своему изумлению увидели, что Флай свернулась вокруг поросенка. Измученный переживаниями этого дня, он крепко спал рядом со своей благоприобретенной приемной матерью. «Посмотри-ка!» — сказала миссис Хоггет. — Это старая Флай для всех мамаша. Для котят, утят, цыплят. Обо всех-то она заботится теперь, этот поросенок. Какой он славный! Ну что за картина? Хорошо, что он не знает, чем все это закончится. Но вот станет он большим, и получится из него много ветчины. Как же мне затолкать все это в морозилку? — Да, жаль, — сказал мистер Хоггет рассеянно. Миссис Хоггет отправилась опять к себе на кухню и, пока шла по двору, все покачивала головой, думая о том, какой мягкосердечный у нее муж. Фермер открыл дверку денника и, не тратя усилий на слова, щелкнул пальцами, чтобы Колли вышла. Как только Флай пошевелилась, поросенок проснулся и последовал за ней, прилепившись так близко, что его пятачок дотрагивался до кончика ее хвоста. От неожиданности фермер Хоггет даже заговорил. «Флай!» — сказал он изумленно. Послушно, как всегда, Колли повернулась и пошла к нему. Поросенок поспешил за ней. «Сидеть!» — сказал фермер Хоггет. — Флай села. — И Бейб сел. Фермер Хоггет почесал затылок. Он не знал, что и думать. Глава третья. Почему бы и мне не научиться? К концу дня фермеру Хоггету стало ясно, что нравится ему или нет, но у Флай теперь не четыре, а пять детенышей. Весь длинный летний вечер Бейб ходил за Флай по двору среди построек. Бесцельно, как казалось наблюдающим за ним фермеру. На самом деле все было не случайно. Это была ознакомительная экскурсия. Флай знала, что если ее приемушу будет позволено бегать по двору, и он будет верен ей, чего он явно жаждал, то ему надо побыстрее здесь освоиться. А значит, надо научить его вместе со щенками вести себя, как хорошая собака. Он был очень способным учеником. «Хоть ты и поросенок, Бейб», — начала она, «но если ты будешь делать, как я велю, то я думаю, что хозяин не будет держать тебя в заперти и позволит бегать с нами. Он добрый человек, наш хозяин». «Я понял это», — сказал Бейб, — «когда он впервые поднял меня, я почувствовал это. Я знал, что он не причинит мне вреда». «Вот подожди», — начал один из щенков и сразу смолк, потому что его мать предупреждающе зарычала. Она ничего не сказала, но все четверо ее детей немедленно поняли, что имелось в виду. «Чего подождать?» — спросил Бейб. «Рррр! Подожди с полчасика. И мы вместе все тут обойдем и все тебе покажем», — сказал щенок поспешно. «Да, мам?» Итак, Бейбу показали на дворе все постройки и представили всем животным, которые здесь жили. Уткам, курам и другим птицам, а также кошкам. Ни одной овцы он не увидел, потому что они были на пастбище. В первый же час он получил несколько полезных уроков, которые щенки уже усвоили. Что кошки царапаются, а куры клюются. Что если повернешься спиной к индюку, то получишь позаду. Что цыплята существуют не для того, чтобы за ними гоняться, а яйца не для того, чтобы их есть. «Делай, как я», — сказала Флай, — «и все будет хорошо». Она подумала немного. «Хотя есть один момент, Бейб», — сказала она и посмотрела на заднюю дверь фермерского дома. «Если я войду туда, ты оставайся снаружи и жди меня. Понял?» «Свиньям туда нельзя?» — спросил Бейб. «Живым нельзя», — сказал один из щенков, но сказал он это шепотом. «Нет, дорогой», — сказала Флай. «Во всяком случае, пока», — подумала она. «Но если так и дальше пойдет, я ничему не удивлюсь. Надо же, я и в самом деле горжусь им. Он все усваивает так быстро, прямо как собака овцепас». В ту ночь денник, куда сначала поместили Бейба, был пустым. А рядом на соломе спали вместе все шестеро. Жене фермер Хоггет не сказал, что пожалел поросенка и не стал запирать его отдельно, видя, как счастлив он в компании собак. Щенкам поначалу эта идея не понравилась. «Мам!» — возмутились они. «Он же намочит постель!» «Глупости!» — сказала Флай. «Если ты захочешь кое-что сделать, дорогой, выйди наружу, будь хорошим мальчиком». Чуть не сказала, будь хорошим щенком, подумала она. Что ж, дальше. Мало-помалу Бейб стал во многом схож с собаками. Он подходил к фермеру вместе с Флай и садился. Он предпочитал собачью еду, и фермер Хоггит, когда похлопывал его по спине, поймал себя на мысли, что не удивился бы, если бы Бейб завилял хвостиком. Нет, не удивился бы фермер, если бы Бейб пошел за Флай, когда позвал ее на утренний обход пастбища. Но Бейб остался в конюшне и играл со щенками. «Ты останешься с детьми, Бейб», — сказала Флай. «Пока я посмотрю, как там овцы. Я скоро вернусь». «А что такое овцы?» — спросил поросенок, когда она ушла. «Щенята кувыркались на соломе. Ты что, не знаешь, дурачок?» — спросил один. «Овцы — это животные с густой шерстью. У них и головы набиты шерстью». «Этих тупиц мы пасем», — сказал четвертый. «Почему?» — спросил Бейб. «Потому что мы собаки, овцы-пасы!» — закричали они все вместе и выкатились во двор.